Глава 12. Предерзостный замысел. Отведя брата с самым таинственным видом в один из дальних углов залы, Алексей Григорьевич тяжело опустился на стоявший тут диван и, показав рукой на ближайшее кресло, сказал: «Садись, нам поговорить надо». Михаил Владимирович молча уселся, совершенно не понимая, что творится с царским фаворитом. О чем он хочет поговорить с ним в такие минуты, когда ни ему, ни Алексею Григорьевичу совсем не до разговоров, недоумевая особенно потому, что до сих пор Алексей как-то всегда пренебрегал его советами и никогда не позволял себе вступать с ним в какие-нибудь интимные разговоры. Алексей Григорьевич Долгорукий скользнул пытливым подозрительным взглядом по лицу брата, сидевшего в неподвижной позе, застывшим в глазах недоумением, а затем заговорил таким низким шепотом, что Михаил должен был, чтобы расслышать, вплотную придвинуться к нему. «Слушай, Михайло», — начал он, — «поклянись мне, что не выдашь меня, не изменишь мне». Михаил Владимирович вздрогнул от неожиданности этих загадочных слов и испуганно заморгал своими слезящимися глазками. «Что ты, Алеша? Господь с тобой!» — забормотал он. «Нет, ты поклянись», — настаивал Алексей Григорьевич. «Важное, потайное дело я тебе поведать хочу». «Да клянусь! Чем хочешь, поклянусь! Неужто я супротив тебя пойду?» — прошептал взволнованно Михаил Владимирович. «Чай мы за тобой, как за стеной каменной». Алексей Долгорукий вздохнул. «Плоха ваша каменная стена стала», — грустно сказал он. «Умрет батюшка-государь, и всем нам, может, костьми лечь придется, на плаху свою голову снести. Врагов-то у нас, почитай, вся Русь-матушка. А есть еще зацепка. Можно еще удержаться. Да не знаю, как к тому делу приступиться». Он замолчал и зорко взглянул на побледневшее от его страшных слов и безотрадного тона лицо брата. «А что?» — встрепенулся Михаил Владимирович. «Что такое?» «Опасливое дело». «Да что? Ты скажи!» «И то скажу. Слушай, все мы смертны, все под Богом ходим. Конечно, коли смерть пришла, не попросишь, отпусти де на час. Так и тут. Вся штука в том, что рано сия болезнь у государя приключилась, ведь через неделю венчанье было порешено. Ну а повенчайся он с Катей, в те поры другой бы разговор пошел. Так я говорю?» «Так, так», — поспешил подтвердить Михаил, не понимая еще, однако, к чему старший брат клонит свою замысловатую речь. А Алексей между тем продолжал все более и более понижая голос. «Стало все дело во времени. А коли так рассуждать, всем вам, и тебе, и Василию, и верховникам, и господам сенату ведомо, что такова была воля государя-батюшки. Что, кабы не болезнь эта лихая, повенчался бы он с Катей неукоснительно, потому сильно ее любил, и таково у нее желание было. Верно, аль нет?» «Верно, верно». «Ну так по мне, кажись, нам против царской воли идти не след, а надоть его волю в точности исполнить». Михаил Владимирович наконец понял, и радостная усмешка пробежала по его сухим бескровным губам. «А, вот это хорошо!» — шепотом воскликнул он. «Это ладно придумано». Лицо Алексея Григорьевича сразу оживилось. «Так значит, так можно сделать?» «Не только можно, прямо следует». «Вот и я так думаю», — промолвил Алексей Григорьевич. «Потому все едино бы было, если бы государь был жив. Да и нам спасаться след», — прибавил он еще тише. «Что там ни толкуй, а нас съедят, коли мы сами зубы не покажем».